Глава 18. Я сидел на берегу реки и пытался прикинуть, сколько минут спокойствия у нас осталось в запасе. Верить в то, что все самое страшное осталось позади, мозг отказывался категорически. И это был один из тех редких случаев, когда спорить с ним абсолютно не хотелось. Нужно просто смириться и принять тот факт, что в покое нас никто не оставит. Информация про общий игровой квест, как я уже понял, слишком лакомый кусок для любого, оказавшегося в игре добровольно, а не как я, по принуждению. А раз так, то каждый приличный игрок попытается приобщиться к глобальному событию. Причем, если разобраться, очень долго искать нас тоже не придется. В игре существуют порталы. Я помнил этот факт еще с первых дней появления в игре. Раз порталы существуют, то это значит, что Паук или Ярослав легко могут вернуться. А если общество первого напрягало меня не слишком сильно, то вот ввести полномасштабную оборону против чересчур активного представителя современной молодежи мне почему-то совсем не хотелось. Кроме того, они же наверняка могут притащить с собой кого-то еще. А где гарантия, что каждый следующий охотник за славой не окажется отмороженнее предыдущего? А других вариантов я не видел. Ну вот просто совсем не видел. Чем дальше заходила вся эта история со смертью Кощея, тем больше я убеждался, что игроки в ней лишние. Ну, не то чтобы они не имели права исполнять этот квест, а именно я не хотел видеть рядом с собой никого лишнего. Может быть, у меня какое-то психическое отклонение? Да, человек — существо социальное, и я никогда раньше не наблюдал в себе черты классического интроверта, наоборот, думал, что вырос достаточно активным и коммуникабельным. Но события последних дней заставили посмотреть на мир по-другому. Существуют факты, и надо уметь их признавать. Мне действительно гораздо комфортнее выполнять квест в обществе компьютерных персонажей. Нет, я не боюсь людей. У меня по-прежнему нет проблем с общением или установлением каких-то коммуникационных связей. Я не боюсь других игроков, могу с ними разговаривать и даже договариваться. Но вот делать общее совместное дело... С недавних пор всякое желание взаимодействовать с людьми пропало. Наверное, все дело в том, что я просто-напросто плохой управленец. Никогда к этой роли не стремился, и даже здесь, в игре, стараюсь держаться от руководства подальше. Любой коллектив надо собрать, организовать и направить его энергию в правильное русло. Теоретически я прекрасно знаю, как именно процесс организован, но вот практическая плоскость меня абсолютно не привлекает. Меня вполне устраивает ситуация, при которой Баба-Яга, Василиса и Максимилиан слушают указания и не задают глупых вопросов, что, почему и можно ли как-то по-другому. Если старая ведьма начинает возражать, то я с готовностью оттопыриваю уши, прекрасно понимая, что накосячил, и сейчас меня быстренько поправят. Это даже хорошо и удобно. Фактически у меня есть дополнительный механизм контроля, который не дает профукать все нажитое непосильным трудом. Но делается старой ведьмой это настолько естественно и непринужденно, что даже обидеться не успеваешь. Никаких приказов или указаний, никаких подковерных игр или интриг. Мне даже не приходится переживать, что кто-то хочет занять мое место или заставить меня делать то, чего я сам не желаю. Меня просто поправляет пожилая и мудрая женщина. Вы же не пытаетесь обидеться на бабушку, когда она скармливает вам очередной пирожок с повидлом? Ну вот и здесь подобная ситуация. Ешьте и не умничайте. А во всех остальных случаях мой авторитет даже не подвергается сомнению. Склок нет, интриг нет, к вершине пищевой цепочки никто не рвется. Это ли несчастье для любого коллектива? Русалки он вообще видит меня первый раз в жизни, а уже любит всеми клетками своих привлекательных сердец. И я безумно рад, что такая любовь досталась мне просто так, по умолчанию, без какого-либо напряга с моей стороны. Так что другие игроки в мою картину мира сейчас не вписывались от слова совсем. А исходя из последних событий, причин менять свой жизненный подход я не видел. Но вот чтобы ни с кем не встречаться, следовало как можно быстрее покинуть этот гостеприимный берег и смыться куда-нибудь подальше. Я даже прикидывал вариант перелететь с помощью избушки на другую сторону реки, но после небольших раздумий категорически отверг эту мысль. Там начинаются владения темных сил. Я абсолютно не представляю, чего можно ждать от обитателей того берега, а времени на эксперименты нам никто не предоставит. Здесь-то хотя бы более-менее непонятный и предсказуемый Ярослав. А вот кто встретит нас там? Этот вопрос пока оставался без ответа. «Эридан, там нет ничего», — Вынырнула из воды буквально в 3 метрах от меня голова Бажены. Ну вот вам и здрасте. Я как-то и подумать не мог, что целый остров на дне реки будет так тяжело найти. Когда Бажена принесла дурные вести в первый раз, то я опечалился не очень сильно. Бывает. В конце концов, мы же не по спутниковым координатам остров ищем. Кто сказал, что он именно там, где опустила избушку Баба-Яга? Вдруг за прошедшее время он вообще по дну сместился? 100 метров вправо, 100 метров влево. Возможно? Почему нет? Так что я с абсолютно спокойной душой отправил русалок обследовать дно дальше. Велел Максимилиану с Василисой внимательно осматривать окрестности, дабы нас опять врасплох не застали. А сам уселся на берегу ждать результата. Но сейчас меня начинало ощутимо потряхивать. Поиски шли долго, как бы не больше часа, а воз и ныне там. Я и так переживаю, что в любой момент может вернуться Ярослав, а тут вообще становится непонятно, что делать. И ведь спросить некого. Баба-Яга досадливо пожимает плечами, а Финист лишь повторяет сказки, слышанные в детстве от кормилицы. Да уж, ситуация. «Бажена, миленькая, а вы хорошо посмотрели?» Умоляюще взглянул я на русалку, впрочем, и так понимаю, что она меня не обманывает. Вон как расстроилась, того и гляди, сама заплачет. «Не летает, не стоит, то не рыба, чудо-кит!» Баба-Яга подошла неслышно, но загадочное двустишье прочитала громко и отчетливо. Прочитала и замолчала, преувеличенно внимательно разглядывая противоположный берег реки. «Ну?» — повернулся я к ней. «Сказала, а, говори дальше. К чему эти словесные упражнения?» «Ни к чему», — подмнулась Баба-Яга. «Вспомнилась просто». И вдруг резко посерьезнела, а затем произнесла совсем другим тоном. «Я вот думаю, Иридан, не валяем ли мы все дурака? Причем ты в первую очередь». «Яга, окстись!» От неожиданности я даже шаг назад сделал. «Кто дурака валяет? Мы вообще-то остров Буян ищем». «Вот я и говорю», — погрозила мне пальцем старая ведьма. «Мы ищем. А по факту все сидят и ничего не делают. Трудятся одни русалки. Это наш квест, и смерть Кощея нужна в первую очередь нам. А работают почему-то другие». «Так вот и о чем». Смысл слов Бабы-Яги наконец дошел до моего сознания. А ведь она, наверное, права. Делегирование — это хорошо и правильно, но только до определенного предела. Некоторые вещи ты должен делать сам и никак иначе. «Я думаю, Иридан, что Буян остров никому, кроме тебя, и не откроется», — прищурилась Баба-Яга. «Так что хватит мучить девчонок. Ныряй сам и ищи наш остров». «Как же мне его искать?» — недоуменно посмотрела я на старую ведьму. «Ну а мне почем знать?» — пожала плечами старая ведьма. «Ты умный, ты справишься». В голове немедленно всплыли самые разнообразные словесные конструкции, но озвучивать их вслух я, естественно, не решился. Обидится еще старушка, проклянет, потом всю жизнь прощения просить придется. Так что я лишь неопределенно помотал головой и сделал шаг в воду. «Вы тут это...» — обернулся я к ней. «По сторонам смотрите. А лучше вообще взлетайте и над рекой зависните. Неспокойно мне что-то. Боюсь, как бы наши знакомые не вернулись». «Без тебя разберемся», — махнула рукой Баба-Яга. «Не маленькие». Нырнув, я отметил, что способность чему-то удивляться у меня опять атрофировалась. Ну, подумаешь, вместо ног появился большой рыбий хвост, а дышать получается так же легко, как и на суше. Плевое дело. Не уверен, что я скользил под водой так же грациозно, как сопровождавшие меня русалки, но двигался вполне себе уверенно, даже не пытаясь всплыть кверху брюхом. Эх, а какое у меня раньше пузо было! Внезапные воспоминания изрядно насмешило, что вылилось целую кучу воздушных пузырьков, окружавших мое тело. Ладно, ностальгировать будем позже. Сейчас надо бы потеряшку отыскать. Где может быть спрятан целый остров? Тем более в комплекте с гигантской рыбой. Глубина реки оказалась гораздо больше, чем мне представлялось изначально. До дна было гораздо больше, чем несколько метров. И в какой-то момент мне пришлось сильно напрягать глаза, чтобы разглядеть окружающую обстановку. Здесь тоже было на что полюбоваться, но почему-то картинка выглядела совсем не такой яркой и сочной, как обычно показывают по телевизору. Солнечный свет с трудом пробивался через толщу воды, а поднимаемая со дна реки смесь песка и какого-то ила создавала что-то вроде туманной дымки, которая снижала видимость буквально до нескольких шагов. Ощущение, что в воде перед тобой постоянно висит темный туман, через который приходилось буквально продираться, чтобы обследовать самые тайные закоулки. Да уж, когда я сидел на берегу, этот процесс почему-то виделся мне попроще. Я методично ползал по дну, надеясь, что вот-вот увижу какое-нибудь магическое свечение или другие признаки волшебного острова, но все было тщетным. Мутная вода и клубящийся в воде песок. Русалки сопровождали меня как почетный эскорт, особо важную персону, но сейчас от их присутствия мне становилось только хуже на душе. Почему-то возникло чувство вины перед ними. Эти девчонки верили в меня, а я не могу найти иголку в стоге сена. Иголку. Величиной с остров. Я не знаю, сколько времени заняло у нас обследование дна, но с каждой минутой беспокойство внутри меня становилось все сильнее. Периодически мне даже казалось, что до меня долетают какие-то крики и звон оружейной стали. Но, бросая взгляд вверх, я тут же понимал, что это лишь игра воображения. Через такую толщу воды не могут проникнуть никакие звуки. «Эридан! Эридан!» Это для меня оказалось новостью. Оказывается, я мог слышать под водой. Причем, судя по настойчивому ждущему взгляду, подплывшей ко мне Бажены, я могу не только слышать, но и говорить. Очень интересная способность. Тем более достаточно полезная и удобная. Хотя, с другой стороны, должны у повелителя водной стихии быть какие-то бонусы. «Бажена!» Аккуратно открыл рот я, пытаясь говорить под водой точно так же, как обычно делал это на суше. «Ты меня слышишь?» «Конечно слышу, господин мой». Радостно заулыбалась русалка. «И я хочу сообщить тебе важную весть». «Бажена, хватит испытывать мое терпение!» Нетерпеливо помотал я рыбьим хвостом. «Говори уже, что случилось!» «Мы нашли чудесную рыбу!» Даже под водой Бажена умела обворожительно улыбаться. «Подпрыгнуть под водой нельзя, но я все-таки попытался изобразить что-то подобное. Нашли? Неужели?» Я устремился вслед за русалкой, которая указывала мне на что-то в глубине дна. Большое, темное и... И вот тут я ничего не понял. Я ощупывал руками зарытый выл камень и искренне недоумевал от того, что происходит. Такое ощущение, что на дне лежит огромная гранитная статуя. Да, по форме это очень сильно похоже на гигантскую рыбу, но есть один нюанс. Вернее, если вспомнить старый анекдот, то даже два нюанса. Во-первых, как невелика эта рыба, но на ее спине особо не разгуляешься. А во-вторых, тут и гулять-то негде. Чешуя как чешуя, пускай и каменная. Ничего не понимаю. Может быть, конечно, я в детстве Ершова перечитал, но мне представлялось, что на спине рыбы я увижу дома, распаханные поля или хотя бы огороды. А где тогда дуб со смертью Кощеевой? «Достигнут прогресс в исполнении задания «Смерть Кощея».» В первую секунду я даже не поверил, что вижу происходящее своими глазами. Хорошо, конечно, что система расщедрилась хотя бы на такую подсказку. Но вот знаки вопроса после слов выглядят как форменное издевательство. Так что дальше-то делать? «Эридан, ну что?» Нетерпеливо подергала меня за плечо Бажена. «Это то, что мы искали?» «То!» — повернулся я к ней, щурясь от недостатка света. Все-таки мы на достаточно большой глубине, и солнечный свет был не в состоянии пробить толщу воды. «И как мы будем поднимать это наверх?» Возбужденно всплыла чуть выше русалка, а затем снова подплыла ко мне. Ее товарки сгрудились чуть в отдалении, внимательно за нами наблюдая. «Я не знаю», — честно признался я, оглядываясь по сторонам. «Что-то надо сделать, но я не знаю, что именно». «Так давай мы поищем еще», — предложила Бажена. «Может быть, с другой стороны есть ответ?» Я, конечно, крупно в этом сомневался, но решил, что сейчас мне надо побыть в одиночестве и подумать. Может быть, системное сообщение просто высветилось с ошибкой, и через некоторое время появится нормальный текст? Увы, мои надежды не оправдались. Я несколько раз вызывал в памяти системное сообщение, но знаки вопроса никак не хотели превращаться в буквы. Не знаю, в какой раз я пялился на столь раздражающие меня строки, как внезапно понял, что мир вокруг меня изменился. Вода как будто бы начала сильнее давить на плечи, а немногочисленные окружающие звуки исчезли. «Поговорим?» Понятное дело, никаких звуков под водой слышно не было, а слово просто прозвучало у меня в голове. Но это было настолько неожиданно, что на секунду я даже потерял ориентацию в пространстве. Чуй сидел рядом на какой-то утонувшей коряге, невесть откуда взявшейся на дне, и, вопреки всем законам физики, даже не пытался всплыть на поверхность. «Знаешь, вот никакого желания», — честно ответил я Шишке. Вернее, честно подумал, хотя рот, естественно, инстинктивно открывал. Да и беседовать под водой удовольствие значительно ниже среднего. Не мог ничего другого изобразить. Если я надеялся, что Шишка обидится и исчезнет, то глубоко ошибался. Чуй ничего не стал отвечать мне, но обстановка вокруг нас моментально изменилась. Теперь я сидел в комнате, за богато накрытым столом, который буквально ломился от яств и напитков. Икра красная, икра черная, жареная рыба, копченые окорочка. Я уже не говорю ничего про батарею кувшинов, от которых исходил запах явно не детского компота. Мы сидели в типичной деревенской избе, такой же, как, к примеру, избушка Бабы-Яги. Идеально обструганные огромные бревна, большая просторная комната, занавеска, за которой угадывались очертания русской печки. В стенах, правда, почему-то напрочь отсутствовали окна, но это было единственное несоответствие образу. В остальном типичная деревенская изба. Подобная обстановка гораздо больше подошла бы княжескому пиру после славной победы, но никак не дружескому разговору двух старых знакомых. Чуй сидел на лавке напротив меня с другой стороны стола и с интересом следил за моей реакцией. «Так лучше?» — осведомился он. «Максим, у меня крайне мало времени. Я трачу драгоценную возможность встречи с тобой, надеясь помочь, а никак не для того, чтобы мы обменивались претензиями». «Ты тратишь?» — изумился я. «Чуй, я ничего не путаю. Ты же создатель этой игры. Ты здесь царь и бог. Ты можешь зажигать звезды и останавливать реки. Ты даже время в игре остановить можешь. О каких драгоценных возможностях тогда идет речь?» «У тебя просто неполная информация, Максим». Чуй цапнул со стола виноградину и начал внимательно разглядывать зеленый шарик, не поднимая на меня глаз. «Я не создатель этой игры. Хотя, правды ради, я действительно обладаю в ней достаточно широкими полномочиями». «Доброе утро, дорогая галактика!» — ошарашенно пробормотал я. «Вас приветствует радио «Северный писец». «При чем здесь писец?» — встрепенулся Чуй. «В игре не бывает холодно». «Это замечательно», — заверил я Шишку. «А то можно было бы последние мозги отморозить. И кто ж тогда создал все это великолепие?» «Это сейчас не важно», — нахмурился Чуй. «Важно то, что существуют определенные правила, которые мне приходится исполнять. В том числе, например, запрещена любая прямая помощь игрокам». «У-ха-ха!» — рассмеялся я. «Я смотрю, что ты не особо дисциплинированный». «У меня есть право некоторой коррекции игрового процесса», — бросил обратно в тарелку виноградину Чуй. «Но оно не безгранично. Я не могу все делать за тебя». «Так ты как бы и не пытался ни разу», — возразил я, подтягивая к себе кувшин с чем-то напоминающим по запаху сбитень. «Вообще странная игра. Ничего не понятно, сплошные загадки и нестыковки. Даже квесты и те на мудреный детектив похожи». «А ты хотел, чтобы думать вообще не приходилось?» Чуй оторвал новую виноградину и начал крутить ее между веточек. «Современное поколение и так потеряло значительную часть общественного интеллекта. Ощущение, что люди забыли о том, как надо думать самостоятельно. Везде нужны указатели и подсказки, что делать дальше. А желательно еще и надсмотрщик сверху, чтобы не забывал указывать, что сделано правильно, а как неправильно». «Ну а зачем тогда системные сообщения, если там одни знаки вопроса?» Недоуменно спросил я, отставляя от себя чарку с непонятной жидкостью. На вкус она оказалась довольно мерзкой, горький и почему-то перечный вкус. «Скажи спасибо, что хотя бы оно появилось», — повысил голос Чуй. «А то бы точно плюнул и решил, что искать надо что-то другое». «Разве нет?» — возмутился я. «Зачем мне каменная рыба? Она же не всплывет, и с места ее наверняка не сдвинешь». «Ну, раз она каменная и плавать не может...» Чуй сжал виноградину, и в мою сторону полетела капелька сока. «Так взорви ее». «Как взорвать?» — хлопнул я ладонью по столу. «Ты, наверное, перепутал. Здесь каменный век. Ни пушек, ни взрывчатки». «Ну, не взорви», — согласился со мной Чуй. «Раскали, сломай. Короче, посмотри, что там внутри». В этот момент над головой что-то хлопнуло, и прямо передо мной на стол упала крупная капля. Я удивленно поднял голову вверх и увидел, как по бревенчатому потолку побежали крупные трещины, через которые начала течь вода. «Да что ж такое?» — скинулся Чуй. «Я ничего не нарушил!» Кому он кричал, я не понял, да и некогда было. Следующую секунду потолок рухнул.